Спор о чужой мудрости. Мудрецы Испании не были едины по вопросу о галахической законности изучения чужой мудрости. Ее противники опирались на три высказывания из Талмуда. Первое, приписываемое Раби Элиэзеру, гласит: «Удерживайте своих детей от изучения логики». Брахот 28б. Второе звучит так: «Постановили, что человек не должен учить своего сына греческой мудрости». Сута 49а. Третье еще резче: «И вот те, у кого нет доли в будущем мире, Раби Акива говорит, даже у того, кто читает внешние книги, Мишна, Санедрин 10.1, в Талмуде, кстати, Санедрин 100б, поясняется, что это книги отступников, Миним, но приводится мнение о том, что запрещено читать и книгу Бен Сиры. Судя по всему, речь идет о книгах, написанных в эпоху завершения формирования библейского канона и не вошедших в него. Отсюда их название «внешние». Противники внешних или чужих книг, в том числе литературы, не вошедшие в библейский канон, как, например, книга Бен Сиры, книга Иисуса, сына Сирахова, опасались проникновения ереси, а также считали чтение этих книг пустой тратой времени. Прямого и абсолютного запрета изучать греческий язык или греческую мудрость не было. Запрет обучать детей греческим наукам был расширен во время так называемой «войны Квиета» (Пульмус Китос) в эпоху римского императора Траяна. Теперь он включал в запрет на обучение греческому языку, но по-прежнему касался только детей. Однако в послеталмудическую эпоху стало менее ясно, что понимать под внешними или чужими книгами. Некоторые считали, что следует включить в эту категорию книги Аристотеля и других философов, не согласных с Торой и историей об сотворении мира, ибо они вообще отвергают сотворение мира как таковое. Понятие «греческая мудрость» также толковалось по-разному. Одни включали в него все, что является письменной или устной Торой, другие сужали это понятие, относя его только к философии. Яков Анатолий жил и работал в XIII веке в Провансе и Южной Италии. Он известен своими переводами книг по философии и астрономии с арабского на иврит, а также своими связями при дворе Фридриха II. В предисловии книги «Стрекало для учеников» Малмад Аталмидим, он пишет: «Если кто-нибудь в нашем поколении возжелает в сердце своем изучить мудрость, находящуюся в книгах на другом языке, помогающую исполнять намерения, согласные с Торой, его занятия будут сочтены грехом большинством наших современников, ссылающихся на то, что говорили благословенной памяти наши мудрецы. Удерживайте своих детей от логики, хигайон, и на их предостережение против греческой мудрости. Однако у того, кто внимательно изучит другие их мудрецов Талмуда высказывания, не останется сомнений в том, что это предостережение касается только подростков и им подобных». Какое отношение к изучению чужой мудрости, судя по словам Якова Анатолия, существовало в его время? Что по этому поводу думает сам автор? Как он предлагает решить проблему, связанную с талмудическими высказываниями против изучения чужой мудрости? Анатолий подходит к делу так же, как традиционно подходили к нему еврейские ученые Андалусии. Он подчеркивает, что этот запрет распространяется только на детей, и что необходимо изучать чужую мудрость, чтобы суметь ответить неверующему и развить способность к полемике. Другим путем пошел в Испании Меир Халеви Абулафия, ученый, выходец из знатной талецкой семьи, первый критик Рамбама, начавший первую дискуссию о его сочинениях, один из лучших знатоков Талмуда и в тогдашней Кастилии. Годы жизни 1170-1244. Он относил понятие «греческая мудрость» к астрологии, а не к философии. Таким образом, хоть философия и не была в его глазах стезей спасения, он освободил ее от оков галахического запрета. Высказывание «удерживайте своих сыновей от логики» и гайон в ашкеназских странах и в Испании толковалось по-разному, что указывает на различие проблем, релевантных для этих общин. Это различие усугубилось во время спора о книгах Рамбама, о котором речь ниже. в ашкеназских странах, где об изучении философии даже не помышляли, это высказывание приводилось в качестве довода в другой полемике между теми, кто считал, что надо изучать прежде всего Библию, и теми, кто отдавал первенство устной Торе, главным образом Талмуду. В этом споре слово «игайон» относилось к изучению Библии, о философии же речь не шла вообще. Наоборот, в Испании главная полемика развернулась по поводу философии, и противники светских занятий отождествляли здесь слово «игайон» с наукой-логикой. Сторонники изучения чужой мудрости пытались оправдать его различными путями. Вот что пишет Иуда Галеви. Глава 1, 63. «Сказал Хавер», то есть еврейский мудрец, отвечающий на вопросы хазарского царя. «Знание, переданное от Адама и далее, развивающееся под влиянием божественного воздействия, унаследовал Шем, Сим, наиболее достойный из всех потомков Ноя. Преемственность этих знаний никогда не прерывалась. В Греции не было мудрости. Греки переняли ее от персов, завоевав их. Персы переняли ее от халдеев. Тогда и появились знаменитые греческие философы, каких в Греции не было ни прежде, ни позднее. После того, как власть перешла к Риму, в Греции больше не появлялись великие философы». Глава 2, 63. «Сказал Хазар: «Я вижу, что в вашей Торе заключается все самое тонкое и глубокое из всех мудростей, чего нельзя сказать о других учениях». 64. «Сказал Хавер: «Более того, члены Великого Синедриона должны знать все науки, как истинные, так и порожденные фантазией или основанные на взаимном соглашении людей. Так что, кроме прочего, они знали и магию, и языки». Но чтобы в Синедрионе всегда было 70 таких ученых, необходимо распространение наук в народе, чтобы, если одного из них не станет, его смог заменить другой, ему подобный. Но это может быть только в том случае, если все эти знания необходимы для исполнения Торы. Естественные знания помогают исполнять законы, касающиеся земледелия. Тоже в отношении науки о небесных сферах и их вращении. Один из практических результатов ее – календарное исчисление. Что касается музыки, подумай, какое значение народ придает пению и игре на инструментах, если он возлагает на самых достойных, на левитов, песнопения которых звучали в великом храме в священные моменты. 66. «Сказал Хавер: «Корни и основы всех премудростей проникли от нас сначала в Вавилон, а затем в Персию и Мидию, а позднее в Грецию и Рим. Так как прошло много времени, а знания переходили от одного народа к другому, никто не помнит уже о том, что они заимствованы от евреев и их считают изобретением греков и римлян». А Бахия бен Ашер в конце XIII века, комментатор и каббалист, в своем комментарии на трактат «Авот» пишет: «Семь видов премудрости вместе представляют собой лестницу, чтобы подняться к божественной премудрости. Седьмой из них, и все они подходят одна к другой и входят в Тору. И основа всех заповедей Торы и их конечная цель – это не что иное, как дойти до этой последней седьмой премудрости. Ибо совершенный мудрец не использует остальные виды премудрости, разве что для изготовления лекарств, и для приготовления пищи, и для выпечки хлеба. И вот они: премудрость логики, премудрость чисел, премудрость мер, премудрость природы, и премудрость астрономии, и премудрость музыки, и божественная премудрость». Каким образом каждый из авторов оправдывает изучение чужой мудрости? Сравните это оправдание с христианским, например, Августина. Некоторые авторы оправдывали изучение чужой мудрости с помощью цитат из Библии, пытаясь доказать, что библейские герои были знатоками не только Торы, закона данного народу Израиля, но и мудрости других народов. О царе Соломоне, например, сказано: «Он был мудрее всех людей». Отсюда следует, что он был знатоком всякой мудрости. Царь Давид и священники в храме практиковали искусство музыки. Значит, эта мудрость, несомненно, разрешена. Из стиха «Премудрость построила себе дом», вытесала семь столбов его, притча 9.1, выводили, что семь искусств были известны и приняты уже в библейское время. Другой способ оправдания изучения философии подчеркивал еврейское происхождение любой мудрости вообще и греческой в частности. Еврейские мудрецы старались доказать, что мудрость перешла грекам, а от них к римлянам в результате завоевания ими Персии и страны Израиля. Отсюда легенды о том, что Александр Македонский завладел сокровищницей царя Соломона в Иерусалиме и перенес ее в Грецию, сделав возможным перенос еврейской мудрости в Грецию. Попытки оправдать изучение философии нашли поддержку в историях об Аристотеле, которые, по всей видимости, были написаны в Испании в XIV веке, а оттуда перешли в Италию. Три версии, приводимые здесь, были опубликованы Бартолоччи в его книге «Большая раввинистическая библиотека» – «Библиотека Магна Раббиника». Аристотель – глава философов, грек из города Стагира в стране Македонии. Когда ему было 13 лет, он жил в городе Афины и был учеником Платона. А его учеником был Александр, царь македонский, который завоевал Иерусалим в дни Шимона Праведного, полулегендарный первосвященник. И говорили мудрецы Израиля, что в Иерусалиме была найдена сокровищница книг Соломона, царя Израиля. И в этих книгах написано, что Аристотель украл всю его мудрость Соломона, но примешал к ней некоторые свои дурные мнения, такие как предвечность мира. И сказал автор книги «Цепь традиции» Шальшелета Кабала, что Йосеф ибн Шемтов в предисловии книги «Этики» Сефер Амидот говорит, что он видел в Египте книгу, в которой написано, как Аристотель в конце своей жизни признал истину всего, что содержится в Торе Моисеевой, и перешел в иудаизм. Сказал Алиркош своим ученикам: «Вам следует знать, что большая часть мудрости философии перешла к нам от мудреца Аристотеля, который был евреем из потомков жителей Иерусалима, из сынов Кулии, из колена Беньямина». Какую окраску принимает образ Аристотеля в этих историях? Как могли эти истории повлиять на отношение евреев к учению Аристотеля? Однако главным оправданием интереса к чужой мудрости было утверждение о том, что ее изучение отвечает галахической потребности и служит необходимым орудием в познании устройства мира и божественной мудрости. Знание искусств позволяет выполнять математические и астрономические вычисления, необходимые для определения порядка високосных годов и для установления еврейского календаря. Оно обеспечивает важными сведениями сельское хозяйство и дает возможность точнее выполнять заповеди, связанные с явлениями природы, начиная с законов о разрешенной и запрещенной пище и кончая жертвоприношениями. Это знание также позволяет в точности соблюдать галахические предписания о молитвах. Добавочным доводом было то, что знание этих искусств облегчает контакт с властями и укрепляет позицию евреев в навязываемых им диспутах. Таким образом, важнейшие отрасли философии не были самоценными даже в глазах сторонников ее изучения. Различные воззрения на изучение чужой мудрости отразились в учебных программах испанских евреев. Помимо программ, сосредоточенных исключительно на еврейской литературе, прежде всего в Талмуде, были и такие, в которых наряду с занятиями галахой изучалась философия. Различие между Испанией и другими европейскими странами в отношении чужой мудрости заметен на примере раби Ашера бен Ихиэля, Рош, годы жизни 1250-1327, ученика раби Меира бен Баруха из Ротенбурга. Рош – крупнейший комментатор Талмуда и толкователь Галахи с 1281 года, был раввином в Вормсе. В 1304 году он прибыл в Барселону, а в 1305 стал раввином Толедо, насаждая там талмудический дух ашкеназского еврейства, предупреждая, что он против изучения логики, в отличие от прочих наук, и гордясь, что ничего не понимает в греческой мудрости. Однако тенденция умалить значение философии и даже вовсе запретить ее изучение существовала и в Испании. Вот, например, как обличал раби Шломо бен Адрет Ражба, виднейший авторитет периода Мишны, заблудших, то есть тех, кто предпочитает изучение философии. Они думают, что исполнение заповедей, о подробностях которых спорили Абая и Рава, – это малое дело. И из-за этого они и в самом деле пренебрегают исполнением заповедей, и молитвой, и накладыванием тфилин, и тем, что касается сферы разрешенного и запрещенного, и думают они только об изучении книг мудрецов других народов, философии природы звезд, а это относится к Маасе Меркава, о чем не разрешал рассуждать Раббан Йоханан бен Закай, и это в самом деле погибель и смерть, и всякий, кто говорит так, не принадлежит общине диаспоры, и заповеди для него ничего не значат. Рашба столкнулся с тем фактом, что в Провансе есть просвещенные евреи, подозреваемые в том, что они отрицают значение практических заповедей по теоретическим соображениям. Рашба, увидевший в такой позиции презрение Галахе, вернул ей авторитет, а философию объявил недостойной изучения. Рамбам, образ которого играет центральную роль в рассматриваемом вопросе, лучший пример того, как доскональное владение всем еврейским знанием могло сочетаться с усвоением и отчасти даже принятием чужого знания. Распространение книг Рамбама в первой половине XIII века вызвало бурную полемику в Испании и Южной Франции. Противники его книг считали, что изучение философии противоречит ценностям иудаизма, боясь, что занятия ею приведут в конце концов к тому, что люди перестанут соблюдать заповеди. Спор по поводу сочинений Рамбама продолжался многие годы и способствовал интеллектуальному развитию как сторонников изучения философии, так и его противников. В чем идеал знания в еврейском обществе был открытым, а в чем закрытым? В заключение стоит вернуться к понятиям открытого и закрытого знания, с которых мы начали эту главу. В христианском обществе некоторая группа людей взяла на себя роль овладевающих знанием, сохраняющих и распространяющих его, считая, что выполняют свою миссию для блага всего общества. Эта группа выработала идеал учения, но лишь для своих членов. Она сделала все возможное, чтобы сохранить в своих руках монополию на знания. С этой точки зрения христианское знание было закрытым, но вместе с тем христианство выросло на греческой и римской традиции образования и с самого начала включило эту традицию в свой мир, отчасти видоизменяя ее и полемизируя с ней. В монастырях, в кафедральных школах и в университетах сохранялось и передавалось существующее знание, и создавалось новое. Когда был открыт корпус сочинений Аристотеля, христианский культурный мир принял его, опять-таки не без трансформации и полемики, как в свое время это сделали отцы церкви. В отношении к древнему знанию, которое в иудаизме называется «чужой мудростью», христианство придерживалось идеала открытого знания. В еврейском обществе, наоборот, учиться должны были все, по крайней мере, все мужчины. Знание не было уделом определенной и замкнутой группы, и с этой точки зрения оно было открытое. Однако во всем, что касается его содержания, существовало постоянное недоверие к чужому знанию, даже там, где оно не было исключено полностью. С этой точки зрения еврейское знание было закрытым. Следует подчеркнуть, что сравнивать эти два сообщества, христиан и евреев, надо постоянно помня о разнице между ними. С одной стороны, сильное и уверенное в себе большинство, а с другой – меньшинство, озабоченное тем, как сохранить свою отделенность от большинства, внутри которого оно существует. Это различие, наряду с другими, влияет, в числе прочего, и на отношение этих двух групп к знанию.